С усилием поднявшись, ощупью она направилась к столовой, хватаясь за книжные шкафы и двери. Наконец нашла выключатель и зажгла люстру. Чаша стояла, отражая электрический свет. Малиновые квадратики с черными краями, желтые квадратики с синими краями. Массивная, переливающаяся, гротескно и торжественно зловещая. Эвелин шагнула и остановилась. Еще шаг. Показалось дно. Шаг. Виден белый бумажный уголок. Шаг. И руки уже на неровной, холодной поверхности. Через секунду она распечатывала конверт, потом неуклюже вертела в руках строптивый сложенный листок, потом держала какое-то время его перед глазами. Печатный текст ослеплял и разил ее. Листок спорхнул на пол, будто птица. Дом, который еще секунду назад вращался и гудел, вдруг застыл, как вкопанный. Ветерок, проникший сквозь незапертую дверь, донес звук проезжающей машины. Сверху послышались шаги, потом зашумело в трубе за шкафом, муж открыл кран. И внезапно ей почудилось, что на самом деле это не смерть Дональда, а всего лишь еще один этап в коварном противостоянии, то прерывающемся, то возобновляющемся, между Эвелин и холодной, злобной безделушкой, враждебным даром от мужчины, чье лицо она давно забыла. Громоздкая и задумчивая, стояла она спокойно в самом центре дома, годами, кидая вокруг льдистые взгляды тысячи глаз, переливающихся капризными бликами, не старея и не меняясь. Эвелин сидела на краю стола и зачарованно смотрела на нее. Казалось, теперь чаша улыбается бессердечной улыбкой, будто говоря: «Видишь, на этот раз мне даже не понадобилось тебе вредить напрямую. Я не утруждала себя. Ты ведь знаешь, что я забрала твоего сына. Тебе известно, как я холодна, пуста и прекрасна, потому что и ты когда-то была столь же холодной, пустой и прекрасной». Чаша, казалось, вдруг перевернулась и начала раздуваться и расти, пока не превратилась в огромный купол, накрывший комнату, дом. А когда стены исчезли, Эвелин увидала, что она продолжает расти, затмевая горизонты, солнце, луны и звезды, чернильно блестящие сквозь нее. Под ней ходили люди, и свет, проникавший к ним, искажался и преломлялся, пока тень не стала казаться светом, а свет — тенью, пока все великолепие мира не исказилось под переливающимся небесным сводом чаши.